Ну и, наконец, все боссы-весы любят изредка приглашать подчиненных к себе домой. Не испортите впечатление громким смехом, вульгарностью манер или яростным спором. Помните, что его девиз — гармония, и если вам удастся не разрушить ее в его присутствии, вам обеспечено долгое и плодотворное сотрудничество. Весы подчиненные, скорее бы кончили судить и подали угощение. Если вы заметили в вашем подчиненном весах скрытое недовольство, или он вдруг стал часто ошибаться в работе, постарайтесь выяснить, в чем причина подобной перемены. Скорее всего, его что-то огорчает, расстраивает или раздражает. Этим что-то может оказаться кричащий свет стен комнаты, в которой он работает, один из сослуживцев или атмосфера в офисе в целом. Весы чутко реагируют на малейший дискомфорт и тут же выходят из строя. Подчиненные весы с удовольствием примет участие во всяких общественных мероприятиях и организациях, таких, например, как профсоюзы. Отстаивать правоту и правду – его любимое занятие. Весы всегда искренни. Если они чем-то недовольны, вы сразу это увидите. Если же улыбаются, то в улыбке их нет и грани искусственности. Весы никогда не будут одаривать вас дежурной улыбкой, если вы им не по душе. Никогда не повышайте голос на своего подчиненного весы, если хотите от него чего-нибудь добиться. Указания должны быть четкими, логичными и сделаны спокойным, ровным тоном. Если с весами обращаться по справедливости, в вашей конторе установится атмосфера всеобщей доброжелательности, ведь весы удивительно дипломатичны, обладают большим тактом и умением создавать вокруг себя красоту и гармонию. Все эти качества весов находят отличное применение в шоу-бизнесе и издательском деле, в политике и юстиции, здравоохранении и многих других областях. В целом, весы можно уподобить человеческому кондиционеру, создающему там, где он находится, атмосферу покоя, комфорта и тепла. Скорпион. Октябрь, 24-е. Ноябрь, 22-е. «Этой ужасной минуты я не забуду никогда в жизни», — сказал король. «Забудешь», — заметила королева, — «если не запишешь в записную книжку». Как распознать скорпиона? Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин. Вот в чем вопрос. В энциклопедическом словаре описание скорпиона звучит так. Ведущая ночной образ жизни, паукообразная, парализующая свою жертву с помощью яда, содержащегося в длинном изогнутом хвосте, который используется как средство защиты, так и нападения. Укол его часто смертелен. Что же касается скорпионов людей, то они могут быть разными, беспощадными, опасными, сильными и независимыми. Все зависит от конкретного человека и от ситуации. Но у скорпионов есть одна особенность, по которой их ни с кем не спутаешь. Это их глаза. Независимо от цвета, который может быть и светло-голубым, и черным, глаза скорпионов обладают гипнотическим свойством. Под их взглядом люди чувствуют себя неуютно и стараются отвести глаза. Глаза скорпиона проникают вам в душу. Вот почему скорпионы часто даже вечером ходят в очках с затемненными стеклами. В речи скорпиона, независимо от тембра и силы голоса, вы также обнаружите одно характерное свойство – необычайную самоуверенность. Скорпион безразличен к мнению других, и оскорбления и похвалы скатываются с него, как с гуся вода. Ему нет до этого никакого дела. Он знает себе цену и не нуждается в чужих оценках. Большинство людей, чьим покровителем является планета Плутон, физически очень крепки. Черты лица тяжеловатые и резко очерчены, обычно с крупным, похожим на клюв, носом. Цвет лица бледный, брови широкие, почти сросшиеся на переносице. У мужчин на руках и ногах обильная растительность, часто рыжеватого оттенка. Цвет волос чаще темный, но среди скорпионов иногда попадаются пепельные блондины. И хотя они кажутся холодноватыми, не обманитесь, под внешней невозможностью.